старый Гиммер давился рыбьей костью. Лена начала одеваться, но голоса направились сюда, и Лена снова юркнула под одеяло. Вошли Софья Михайловна, Вениамин и старый Гиммер. Напугались бедные девочки. Вениамин весело поглядывал то на Лену, то на проснувшуюся и ничего не понимающую Аду. «Света, Света побольше!» Вениамин быстро поднимал шторы. Лена увидела, что он в офицерской форме с погонами и аксельбантами, такой же чистенький и аккуратный, как всегда, только возле глаз темные круги и в лице воспаленность. «Ого, да чего бесстрашный народ!» — говорил он, глядя в окно. «Смотрите, сколько раскрепощенных граждан на улице! Они братаются с чешскими патрулями!» «Где Лонговой?» — спросила Лена. «Вот ты попалась!» Софья Михайловна, севшая на кровать к Аде и перебиравшая маленькой ручкой ее рыжие волосы, прищурившись, посмотрела на Лену. Старый Гиммер тоже посмотрел на Лену с хитрой улыбкой. «Жив твой мужественный Лонговой!» — патетически воскликнул Вениамин. «Он осаждает штаб крепости. Там заперся товарищ Сурков со своим воинством. Но у них, надо думать, скоро кончатся патроны, и твой мужественный Лонговой украсится лаврами и миртами. Так-то, красавица моя!» Вениамин выделал пируэт по комнате, куда девалась его обычная сдержанность. «Чертовски приятно сознавать, что кончилась вся эта билиберда, и можно заняться настоящим делом», — сказал старый Гиммер. «Но ты правду говоришь, Веня, что Дюде не угрожает никакая опасность?» — спрашивала Софья Михайловна, выражая глазами и губами, что она сознает свою слабость, но слабость в ее положении извинительна. «Я же тебе говорю, что он в закрытом помещении командует хорошенькими телефонистками и уже пьян. Ну, все-таки уйдемте отсюда. Ужасно неприятно, когда стреляют», — поеживаясь, сказала Софья Михайловна. «Да уйдите же, мужчины, дайте девочкам одеться». Вся семья завтракала, когда в передней послышались басистые, срывающиеся на визг рулады Дюдиного голоса. «Штаб крепости пал!» — закричал он во все горло, вбегая в столовую, взбившийся на затылок офицерской фуражки с кокардой. «Сурков захвачен в плен! С ним еще 200 краснозадых! Пардон, Леночка и Алечка, сейчас их поведут все на балкон, если не хотите пропустить!» Все бросили еду и бегом, даже старый Гиммер побежал, выкатились в гостиную. Дюдя распахнул дверь, сорвав замазку. Двери на балкон в этом сезоне еще не открывались. Лена вышла на балкон вместе со всеми. На всем видном с балкона протяжении главной улицы стояли вдоль тротуаров две извивающиеся шпалеры чешских солдат с ружьями к ноге. Главная улица и вливающаяся в нее прямо перед домом Гиммеров улочка с пристани были щедро залиты солнцем и совершенно пустынны, только на тротуарах и за решетками сада Невельского, шевелившейся листвой, толкалась чисто одетая публика. После утренней ожесточенной стрельбы у вокзала поражали мертвая тишина, стоявшая на пристани в военном порту, и отсутствие движения на подернутой рябью бухте. Отстоявшего ближе на рейде японского крейсера, чуть дымившегося одной трубой, отделился катер, переполненный светло-зелеными солдатами. На солнце посверкивали штыки. Все балконы домов, смежных с домом Гиммера, куда хватал глаз, были забиты мужчинами в пиджаках и галстуках, в панамах, в котелках и без котелков, военными в погонах,